Бран. Поспать удалось всего пару часов, но в нынешних обстоятельствах даже это можно считать роскошью. Лекса разбудила меня около полуночи, качнула головой в сторону выхода, а когда я поднялся, сама забралась в мой спальный мешок, предварительно отодвинув его от спящей Мэгги. «Грел с собой нашу ведьмочку?» — с легкой издевкой прошептала подруга. «Отстань». Бросил я в ответ и выбрался на улицу. За пределами палатки тихо текла спокойная летняя ночь. Да, в горах было намного холоднее, чем в той же столице, но после жары эта прохлада воспринималась как благодать. А у костра, да в подходящей куртке, я чувствовал себя вполне комфортно. Пламя горело ровно и ярко. Видимо, Лекса совсем недавно подкинула дров. Издалека доносился шум реки, шелест листьев, песнь ветра, и все это невольно расслабляло и наталкивало на мысли, которые обычно я старался гнать от себя куда подальше. О неправильности моей жизни, о туманном будущем и о темном прошлом. Особенно о той его части, которая вот уже много лет оставалась для меня закрыта. Да, я не помню своего детства, родителей. На самом деле я и имени-то своего не помню. А Брана меня назвал доктор в больнице, где я когда-то очнулся. Это имя он прочитал на платке, который нашел в моем кармане. Кстати, тот самый платок я до сих пор таскаю с собой, как талисман на удачу. Тогда в больнице я провел несколько недель. У меня на самом деле была рваная рана на ноге, после которой остался большой шрам. Но больше пострадала голова, и по утверждению доктора приложила меня именно магии, каким-то боевым заклинанием, а удар об камень только усугубил ситуацию. Фамилии родителей я не знал, о себе тоже ничего сказать не мог. И когда стало ясно, что память восстанавливаться не спешит, меня отправили в приют. Сколько мне тогда было? Понятия не имею. Делая новые документы, доктор написал датой моего рождения день, когда меня к нему привезли, а возраст указал 8 лет. С тех пор утекло много воды. Память о прошлом так и не вернулась, да и я давно уже махнул рукой на те потерянные воспоминания. И надо же было смотрителю железнодорожной станции в забытом стихиями поселке рассказать историю про подобранного им мальчика. Теперь, когда мой путь лежал в Ферсию, я постоянно думал о том, что тем ребенком вполне могу оказаться я, ведь в наших историях многое сходится. Да что говорить, таких совпадений попросту не бывает. Это объясняло бы и мое отличное знание ферсийского и умение чисто и вежливо говорить. Может, я правда аристократ по рождению? Хотя сейчас представить это даже смешно. Где я, а где эти толстосумы из элиты? И все же информацию стоило проверить. От мысли, что где-то у меня есть семья, мама, отец, сердце горько сжалось, а я поспешил привычно задвинуть эти мысли поглубже и подальше. Лучше буду думать о другом. Вот хотя бы о малышке Мэгги, такой слабый и одновременно сильный, скованный, но решительный, открытый, но скрывающийся за правилами этикета. Ее внутренний свет сияет так ярко, что ощущается даже на расстоянии. Он согревает мое заледеневшее темное сердце и будто бы освещает мою душу. И возникает ощущение, что я не настолько погряз во тьме и криминале, как был уверен сам. А еще мне даже понравилось ее оберегать, защищать, спасать. Рядом с ней я чувствовал себя таким героем, тем, кем точно не был на самом деле. Но когда она смотрела на меня своими честными зелеными глазами, мне совершенно не хотелось отводить взгляд. Сегодня она едва не сорвалась с обрыва, но я быстро ее поймал и вернул на дорожку. Это произошло мгновенно. Связывающая нас веревка даже не успела натянуться. Вот только после этого с магнолией начало твориться нечто жуткое. Она вся дрожала, словно очень замерзла. Смотрела перед собой, будто ничего не видела. Я пытался поставить ее на ноги, растормошить, но это не помогло. Магнолия не реагировала ни на слова, ни на прикосновения, даже на крик и магию не обратила внимания. И тогда я просто дотащил ее до наиболее широкого места на тропе, сел под скалой, а девчонку усадил сверху. Прижал к себе очень крепко, попытался снова поделиться силой, и она приняла мою магию, даже будучи не в себе. Это говорило о полном доверии с ее стороны, безграничном, абсолютном. И я совру, если скажу, что мне это не нравилось. Нравилось еще как. Магия наивно искренне тянулась ко мне душой. Я чувствовал это, видел. Думаю, даже сама ведьмочка еще не осознавала до конца, насколько сильно я привлекаю ее как мужчина. Пряталась за своим своевольным даром, который несколько раз выходил из-под контроля рядом со мной. На самом деле мне следовало держаться от нее подальше, чтобы не позволить этой симпатии перерасти во влюбленность. Ведь юные леди крайне влюбчивы, и особенно падки на вот таких вот плохих парней. Но только для них это обычно не больше, чем приключение. Этакий способ пощекотать нервишки. Однажды я наивно поверил одной такой особе. Полюбил всем сердцем. Глупо решил, что вместе мы сможем пойти против правил, изменить наши с ней судьбы и мир вокруг. Она говорила, что тоже любит меня. Да и смотрела с восхищением и обожанием. А целовала так, что я забывал обо всем на свете. И когда я предложил ей сбежать и тайно пожениться, она сразу согласилась. Тогда я впервые согласился на одно очень сложное и опасное дело, за которое обещали заплатить огромную сумму. Риск был огромен, ставки очень высоки, но мне было ради чего стараться. А ведь меня только чудом не поймали. Зато с заказом я справился. Правда, тогда же узнал, кто такой Корвин Лимт, и что каждое крупное дело нужно обязательно согласовывать с этим некоронованным королем преступного мира столицы. Он лично заинтересовался мной. Предложил работать на него, обещал поддержку и крупные заказы, но я отказался. Ведь был уверен, что скоро уеду далеко со своей любимой. Увы, в день побега в назначенное место она не пришла. А когда я подкараулил ее во время прогулки по городу, и вовсе сделала вид, будто мы с ней не знакомы. И только спустя несколько дней я узнал, что она выходит замуж за сына барона Хаура. Но даже тогда продолжал верить, что ее просто заставили, а сама она все еще любит меня. Продолжал отправлять ей записки, назначать встречи, на которые она не приходила. И однажды, отчаявшись, просто влез ночью в окно ее спальни. Она оказалась, мягко говоря, не рада, но зато честно высказала мне все, что думает, и приятных слов в ее монологе не было. Назвала нищебродом, заявила, что просто побоялась мне отказать, когда я заговорил о свадьбе. Призналась, что испытывала ко мне симпатию, что ей нравились наши встречи этакой запретностью. Но теперь ее ждет брак с достойным мужчиной, обеспеченная жизнь, балы, рауты. Приглашение в императорский дворец, лоск и сияние. И мне рядом с ней больше места нет. Тогда я не стал ничего ей говорить, сдержался. Просто молча выпрыгнул в окно и ушел. Потом долго бродил по ночному городу, думал, размышлял, а следующим утром явился к Лимту. Если до того момента у меня еще была возможность завязать с криминалом, то после она исчезла. Я погряз во всем этом по самые уши. Соглашался даже на самые опасные дела, ведь риск ведь как-то заглушал боль в разбитом сердце. Конечно, с тех пор уже прошло около 5 лет. Старые раны затянулись, эмоции притупились, но связываться с аристократками я зарекся. Они ведь те еще хитрые лисы. Могут казаться милыми и нежными, ласковыми и беззащитными. Но для них такой, как я, всегда останется просто мусором под ногами. И как бы не нравилась мне Магнолия, я не собирался с ней сближаться. У нее своя жизнь, у меня своя. Вдруг до слуха долетел отдаленный звук, выбивающийся из общей ночной симфонии. Со скалы осыпались мелкие камешки. Вот только ближайшая скала — там, где пролегает тропинка, по которой мы пробирались сюда. Я медленно поднялся на ноги, создал вокруг места нашей стоянки защитный купол, основательно укрепил его магией и снова прислушался. Теперь отчетливо разобрал едва различимый звук шагов. Судя по всему, шли 4 или даже 5. Возможно, это просто припозднившиеся путешественники, желающие ночью пересечь границу. Но мы с моей интуицией не сомневались, что нас нагнали те самые твари, которые уже пытались похитить Магнолию. «Лекса, к нам идут гости», — сказал я шепотом и направил поток воздушной магии донести слова до адресата. Не прошло и полминуты, и сонный Алексис уже стояла рядом со мной. Раздраженно потирая глаза, она всматривалась в темноту ночи и тоже слушала. «Чувствую шестерых. Один ступает бесшумно», — сказала она, сосредоточенно глядя перед собой. «Бьем сразу или сначала спросим, зачем пожаловали?» «Увы, стоит все-таки уточнить, кто они», — ответил я. «И попробовать разойтись мирно. Магический бой может привлечь внимание пограничников, потревожить их сигналки, а граница тут близко». «Ты прав», — нехотя согласилась Алексис, но пальцы все-таки размяла. «Ладно, поговорим. Может, договоримся? Хотя я в это не верю». «Тогда думай, как их всех нейтрализовать максимально тихо и незаметно. Есть такие проклятия?» «Есть», — кивнула она. «Но они энергоемкие, со сложными заклинаниями и еще более сложными плетениями силы. Мне придется начертить схему на земле». «Сколько тебе нужно времени?» Шаги становились все отчетливее, нужно было быстро что-то решать. «Минут 10, не меньше», — покачала головой Лекса. Ответ мне не понравился, но пока этот вариант все равно казался самым верным. «Давай. Я накрою тебя отражающим щитом и потяну время. Но постарайся побыстрее». «Угу», — буркнула она. Медленно выдохнула и отошла чуть в сторону, выбрав для будущей схемы относительно открытое место. Я скрыл ее от посторонних глаз магии, а сам вернулся на бревно к костру. Пусть незваные гости решат, что их появление стало для нас большим сюрпризом. Это усыпит их бдительность, а мне оставит возможность для маневра.